Теперь змея разозлилась и попыталась поразить мое сердце. Но мои тайные доспехи сломали ее ядовитый зуб. Она отпрянула в изумлении и прошипела. «Ты ведешь себя непостижимо». «Я». «Это потому, что я овладел искусством переступать с левой ноги на правую и наоборот. Что другие делали, не думая, с незапамятных времен». Змея поднялась снова, будто бы случайно задержав хвост у своей пасти так, чтобы я не видел сломанный зуб. Гордо и спокойно сказала она. «Так ты, наконец, заметил это». Но я ответил ей, улыбаясь. В конце концов, извилистая линия жизни от меня не уйдет. Где истина и вера? Где теплое доверие? Ты найдешь их между людьми, но не между людьми и змеями, даже если они змеиные души. Но где есть любовь, там же поджидает и змееподобное. Христос сам сравнивал себя со змеей, и его адский брат Антихрист сам древний дракон. Все по ту сторону человека, что появляется в любви, имеет природу змеи и птицы. И змея часто очаровывает птицу, а реже птица уносит змею. Человек – посредник между ними. То, что тебе кажется птицей для другого – змея, а то, что тебе кажется змеей – для другого – птица. Потому ты встретишь другого только в человеческой форме. Если ты желаешь становления, тогда разразится битва между птицей и змеей. А если ты просто хочешь быть, ты будешь человеком для себя и для других. Тому, кто становится место в пустыне или в тюрьме. Ведь он по ту сторону человека. Если люди желают становления, они ведут себя как животные. Никто не спасет нас от зла становления, если только мы не выберем пройти сквозь ад. Почему я вел себя так, будто змея – моя душа? Потому кажется только, что моя душа была змеей. Это знание дало моей душе новый лик, и с этих пор я решил очаровать ее собой и подчинить своей власти. Змеи мудры, и я хотел, чтобы моя змеиная душа сообщила свою мудрость мне. Никогда раньше жизнь не была такой сомнительной. Ночь бесцельного напряжения, направленность друг против друга. Ничто не двигалось, ни бог, ни дьявол, так что я приблизился к змее, будто бы бездумно лежавший на солнце. Ее глаза не были видны, потому что они были прищурены в игристом солнечном сиянии. И я сказал ей. Как же это может быть, что бог и дьявол стали едины, и они согласны привести жизнь к остановке? Разве конфликт противоположности принадлежит к неизбежным условиям жизни? А тот, кто осознает и проживает единство противоположностей, останавливается. Он полностью принял сторону действительной жизни и больше не действует так, будто принадлежит к одной стороне и должен сражаться против другой. Он стал ими обоими и привел их раздор к завершению. Сняв эту ношу с жизни, не лишил ли он ее силы? Змея повернулась и ответила в дурном настроении. «Воистину ты надоел мне. Противоположности для меня определенно часть жизни. Ты, вероятно, это заметил. Твои новшества лишают меня этого источника силы. Мне не завлечь тебя пафосом и не досадить банальностью. Я несколько озадачен. Я, если ты сбита с толку, должен ли я дать совет? Я лучше погружусь в недра земли, в которой ты имеешь ход, и спрошу Аида или небожителей. Может, кто-то из них сможет дать совет?» Змея. «Ты стал властным». Я. «Необходимость даже более властна, чем я. Я должен жить и иметь возможность двигаться». Змея. «У тебя есть все просторы земли. О чем ты хочешь спросить, потустороннее?» Я. «Но и движет не любопытство, а необходимость. Я не сдамся». Змея. «Я подчиняюсь, но с неохотой. Этот стиль нов и непривычен для меня. Я, извини меня, но таково давление нужды. Скажи глубинам, что наши перспективы не очень хороши, потому что мы отрезали от жизни необходимый орган. Как ты знаешь, я не виновен, ведь ты бережно вела меня по этому пути. Змея, ты, вероятно, отказался от яблока. Я, хватит этих шуток. Ты знаешь эту историю лучше меня, я серьезно. Нам нужен отдых. И иди своим путем и достань огонь. Вокруг меня и так было темно слишком долго. Ты медлительна или труслива? Змея, я за работу. Прими то, что я принесу. Медленно трон Бога восходит в пустом пространстве. За ним святая Троица, небеса и, наконец, сам сатана. Он сопротивляется и держится своего потустороннего. Он его не упустит. Высший мир для него слишком прохладен. Змея, ты крепко ухватился за него. Я, застою горячая штучка из тьмы. Моя душа, наверное, грубо тебя вытянула. Сатана, зачем этот шум? Я возражаю против такого насильного извлечения. Я. Успокойся, я тебя не ждал. Ты пришел последним. Ты, наверное, самая трудная часть. Сатана, чего тебе от меня нужно? Ты мне не нужен, наглец. Я. Хорошо, что ты у нас есть. Ты самая живая вещь во всей догме. Сатана, что мне до твоей болтовни обо мне? Говори быстрее, я замерзаю. Я. Слушай, нечто случилось с нами. Мы соединили противоположности. Среди прочего, мы связали тебя с Богом. Сатана, ради Бога. Зачем вся эта безнадежная суета? Ради чего это бессмыслица? Я. Прошу тебя, это не так уж глупо. Это соединение, важный принцип. Мы прекратили нескончаемую вражду, наконец освободили руки для реальной жизни. Сатана. Попахивает манизмом. Я таких людей уже давно приметил. У меня для них раскалены специальные залы. Я. Ты ошибаешься. Эти вопросы с нами не так рациональны, как кажутся. У нас нет ни единственной верной истины. Скорее, случился весьма примечательный и странный факт. После того, как противоположности были объединены, самым неожиданным и непостижимым образом ничего больше не случилось. Все осталось на месте. Мирно, но совершенно неподвижно, и жизнь обратилась к полной остановке. Сатана. Да, вы дураки. Определенно наворотили дел. Я, ну, издеваться не обязательно. Наши намерения были серьезны. Сатана. Ваша серьезность привела нас к мучениям. Порядок потустороннего пошатнулся в самом основании. Я, так ты осознаешь, что дело серьезное? Я хочу ответ на свой вопрос, что должно случиться в этих обстоятельствах. Мы больше не знаем, что делать. Сатана. Ну, трудно сказать, что делать. И трудно дать совет, даже если хочется. Вы слепые дураки, дерзкие, нахальные людишки. Почему бы вам было не держаться подальше от неприятностей? Как ты собираешься понять устройство мира? Я. Твои разглагольствования подтверждают, что ты весьма глубоко задет. Смотри, Святая Троица спокойно все воспринимает. Ей, кажется, совершенно не претит. Сатана. Ах, Троица такая иррациональная, что ее реакциям верить нельзя. Я настойчиво советую тебе не принимать те символы всерьез. Я. Спасибо тебе за этот благонамеренный совет, но ты, кажется, заинтересовался. Ввиду твоего вошедшего в пословицу ума, от тебя можно ожидать беспристрастного суждения. Сатана. Я беспристрастный. Решай сам. Если ты поразмыслишь над этой абсолютностью с ее совершенно безжизненной невозмутимостью, легко поймешь, что состояние и остановка, произведенные твоей самонадеянностью, весьма напоминают абсолют, но что до меня, я полностью стою на твоей стороне, потому что ты тоже находишь эту неподвижность невыносимой. Я? Что? Ты на моей стороне? Это странно, сатана. Это не так уж странно. Абсолютное всегда противостояло живому. Я все еще настоящий мастер жизни. Я это подозрительно. Твоя реакция слишком уж личная. Сатана. Моя реакция далеко не личная. Я не знаю отдыха, постоянно подгоняя жизнь. Я никогда не удовлетворен, никогда не бываю спокоен. Я тяну все вниз и поспешно перестраиваю. Я амбициозность, жажда славы, жажда действия. Я суета новых мыслей и действий. Абсолютная, скучная и растительная. Я. Хорошо, я верю тебе. Так что же ты посоветуешь? Сатана. Вот лучший совет, что я могу тебе дать. Отмени свое пагубное новшество как можно скорее. Я. И чего я этим добьюсь? Нам придется начать сначала и неизбежно прийти к тому же самому во второй раз. То, что было познано, нельзя намеренно забыть и отменить. Твой совет — это не совет. Сатана. Но можешь ли ты существовать без разногласий и разобщенности? Ты должен над чем-то работать. Представлять сторону, превозмогать противоположности, чтобы жить. Я, это не поможет. Ты тоже видим друг друга напротив. Мы устали от этой игры. Сатана. И от жизни. Я. Мне кажется, это зависит от того, что называть жизнью. Твоя идея о жизни связана с восхождениями и спусками, предположениями и сомнениями, нетерпеливой вознёй с поспешным желанием. Тебе не достает абсолюта с его выдержанным терпением. Сатана. Довольно верно. Моя жизнь бурлит и пенится. И воздымает бушующие волны. Она состоит из овладевания и отбрасывания страстного желания и беспокойства. Это и есть жизнь, не так ли? И оно абсолют тоже живет. Сатана, это не жизнь, это остановка или что-то ей подстать. Или скорее он живет бесконечно медленно и тратит тысячи лет, совсем как в тех жалких условиях, что ты создал. Я. Ты просветил меня. Ты личностная жизнь, а кажущаяся остановка — выдержанная жизнь вечности. Жизнь божественности. На этот раз ты дал мне хороший совет. Я отпускаю тебя. Прощай. Сатана ловко, как крот, заполз обратно в свою нору. Символ Троицы и ее окружения возносится в мире и невозмутимости в небеса. Я благодарю тебя, змея, за то, что ты вытянула для меня того, кто был нужен. Каждый понимает его слова, потому что они личностные. Мы можем жить снова долгую жизнь. Мы можем тратить тысячи лет. С чего начать, о боги? Сострадания или радости, или со смешанного чувства между ними? Начало всегда мельчайшее, оно начинается в ничто. И если я начинаю здесь, я вижу каплю чего-то, что падает в море ничто. Начало вечно там, где ничто распахивается в неограниченной свободе. Ничего еще не случилось. Мир еще не начался, солнце еще не родилось, и воды. Воды небесного свода еще не были отделены. Мы еще не забрались на плечи отцов, ведь нашим отцам еще предстоит появиться. Они пока только умерли и пребывают в лоне нашей кровожадной Европы. Мы стоим в безграничности, обрученные со змеей, и решаем, какой камень должен лежать в основании здания, которого мы еще не знаем. Древнейший? Он подходит как символ, мы хотим чего-то понятного. Мы устали от сетей, что плетет день, и распарывает ночь. Вероятно, дьявол создал его, жалкого фанатика, с притворным пониманием и жадными руками. Он появился из кучи навоза, в которой боги хранили свои яйца. Я отшвырнул бы прочь мусор, если бы золотое семя не было в низком сердце бесформенной формы. Так вознесись, сын тьмы и зловония. Как крепко ты вцепился в мусор и отходы вечной выгребной ямы. Я не боюсь тебя, хотя ненавижу тебя, брат всего предосудительного во мне. Сегодня ты будешь выкован тяжелым молотом, так что золото богов брызнет из твоего тела. Твое время кончилось, твои годы сочтены, и сегодня твой судный день разбит вдребезги, да вспыхнут твои оболочки. Своими руками мы ухватим твое семя золотое и освободим от скользкой грязи. Да будешь ты заморожен, дьявол, ведь мы сделаем тебя холоднокованным. Сталь тверже льда, ты подойдешь к нашей форме. Ты похититель божественного чуда, ты мать-обезьяна, запихнувший в свое тело яйцо богов и тем сделавший себя весомым, потому мы проклинаем тебя, но не из-за тебя, а ради золотого семени. Какие полезные формы поднимаются из твоего тела, ты вороватая бездна. Они появляются, как элементарные духи, облаченные в измятые одеяния, кабиры очаровательно. Бесформенной формы, юные, тем не менее старые, карликовые, морщинистые, невзрачные хранители тайных искусств, обладатели нелепой мудрости, первые образования не сформировавшегося золота, черви, что ползут из освобожденного яйца богов, зарождающиеся, нерожденные, еще невидимые. Чем станет ваше появление для нас? Какие новые искусства вы несете из недоступных сокровищниц? Солнечную тяжесть из яйца богов. У вас все еще есть корни в почве, как у растений. У вас звериные лица на человеческом теле. Вы дурашливо милые, поразительные, изначальные земные. Нам не постигнуть вашу сущность, гномы души вещей. Вы происходите из низшего. Вы хотите стать гигантами, мальчики с пальчики. Вы принадлежите к последователям Сына Земли? Вы земная ступня божественного? Чего вы хотите? Говорите! Кабиры, мы пришли приветствовать тебя, как господина низшей природы. Я. Вы говорите со мной. Я ваш господин. Кабиры, ты не был им, но сейчас это так. Я. Вот значит как? Да будет так. Но что мне делать с вашим следованием за мной? Кабиры, мы несем то, что не должно выносить снизу вверх. Мы соки, что поднимаются в тайне, не под действием силы, а высосанной инерцией и присовокупленные к растущему. Мы знаем неведомые пути и непостижимые законы живой материи. Мы выносим вверх то, что дремлет в недрах земли, то, что мертво и тем не менее входит к живым. Мы делаем это медленно и легко, чего не достигнуть человеческим путем. Мы совершаем то, что для тебя невозможно. Я. Что мне вам оставить? Какие проблемы я могу вам передать? Чего мне не делать и с чем вы справитесь лучше всего? Кабиры. Ты забываешь о вялости материи. Ты хочешь вытянуть силой то, что может подняться лишь медленно, поглощая себя, присоединяясь к себе изнутри. Оставь проблемы себе или помешаешь нашей работе. Я. Могу ли я доверять вам, ненадежным рабам и рабским душам? Но за работу. Да будет так. Мне кажется, я дал вам много времени. Я не спускался к вам и не мешал вашей работе. Я жил при свете дня и занимался дневными делами. Что вы сделали? Кабира, мы тянули вещи вверх, мы строили. Мы клали камень на камень, теперь ты стоишь на твердом основании. Я чувствую, что основание тверже. Я вытягиваюсь вверх. Кабира, мы выковали для тебя сияющий меч, которым ты можешь разрубить узел, удерживающий тебя. Я, Я крепко держу меч в руке. Я поднимаю его для удара. Кабиры, мы также поместили перед тобой дьявольский, мастерски завязанный узел, который запирает и запечатывает тебя. Бей! Только острота пройдет сквозь него. Я, дайте мне взглянуть. Огромный узел, весь завившийся вокруг, воистину шедевр. Необъяснимой природы, кованный клубок корней, проросших друг сквозь друга. Только мать природа, слепая ткачиха, могла создать такой клубок. Огромный спутанный шар и тысячи маленьких узлов, все искусно завязанные, переплетенные. Воистину человеческий разум. Мои глаза меня не обманули. Что вы сделали? Вы поместили передо мной мой разум? Вы дали мне этот меч, чтобы его сияющей остротой разрубить? Мой разум? О чем вы думали? Кабира, лоно природы сплело разум, лоно земли дало железо. Так что мать дала тебе и то, и другое, сплетение и разрезание. Я загадочно. Вы действительно хотите сделать меня палачом собственного разума? Кабиры. Это подобает тебе, как господину низшей природы. Человек запутан в собственном разуме, и меч также дан ему, чтобы прорубиться сквозь переплетение. Я... О каких переплетениях вы говорите? Кабиры. Переплетение — это твое безумие, меч преодоления безумия. Я... Отродье дьявола. Кто сказал вам, что я безумен? Вы... Земные духи, корни из глины и испражнений. Разве вы сами не корневые волокна в моем разуме? Вы, опутанный полипами мусор, каналы для сока, завязанные вместе. Паразит на паразите, высосанные и обманутые. Тайно карабкающиеся друг на друга в ночи, вы заслуживаете сверкающей остроты моего меча. Вы хотите убедить меня рубануть сквозь вас? Вы замышляете саморазрушение? Как может природа рождать создание, которое сама хочет уничтожить? Кабира, немедли. Нам нужно разрушение, ведь мы сами переплетение. Тот, кто хочет завоевать новую землю, строит перед собой мосты. Не дай нам больше существовать. Мы тысячи каналов, по которым все так же течет обратно к твоим истокам. Я... Должен ли я отрубить собственные корни? Убить свой народ, над которым я царь? Должен ли я оставить свое дерево сохнуть? Вы подлинно сыны дьявола. Кабиры, бей. Мы слуги, которые хотят умереть за своего господина. Я... Что произойдет, если я ударю? Кабира. Ты больше не будешь собственным разумом, а будешь существовать за пределами своего безумия. Ты не видишь безумия. Это твой разум — ужасное сплетение и переплетение, связанное с корнями и в сети каналов смешения волокон. Поглощенность разумом сводит тебя с ума. Бей! Тот, кто находит путь, возносится над своим разумом. Ты мальчик с пальчик в разуме. По ту сторону разума ты обретешь форму гиганта. Мы действительно сыны дьявола, но разве ты не выковал нас из горячего и темного? Так что у нас есть что-то от его природы и от твоей. Дьявол говорит, что все существующее достойно существования, потому что оно также погибает. Как сыны дьявола мы хотим разрушения, но как твои создания мы хотим собственного разрушения. Мы хотим вознестись в тебе через смерть. Мы корни, что сосут со всех сторон. Теперь у нас есть все, что нужно, так сруби нас, вырви. Я, что мне делать без вас, как без слуг? Как господину мне нужны рабы. Кабиру. Господин служит сам себе. Я. Вы неясные сыны дьявола. Эти слова — ваша погибель. Да поразит вас мой меч. Этот удар будет вечно правомерен. Кабиры. Горе, горе. То, чего мы боялись, чего жаждали, наступает. Я ступаю на новую землю. Ничто принесенное не утечет назад. Никто не снесет то, что я построил. Моя башня из железа не имеет швов. Дьявол закован в ее основание. Кабиры построили ее, и мастера-строители были принесены в жертву мечом на зубчатой стене башни. Как башня увенчивает вершину горы, на которой стоит, так и я стою над своим разумом, из которого вырос. Я стал твердым и больше не могу быть разрушен. И больше не отступлю назад. Я господин самого себя, я восторгаюсь своей властью. Я силен и прекрасен и богат. Бескрайние земли, голубое небо раскинулись передо мной и склонились перед моей властью. Я ничем не обязан никому, и никто не обязан мне. Я служу себе и сам себе слуга. Потому у меня есть то, что мне нужно. Моя башня росла несколько тысяч лет, неуничтожимая. Она не обрушится. Но она может быть надстроена и будет надстроена. Немногие различают мою башню, потому что она стоит на высокой горе. Но многие увидят и не различат ее. Потому моя башня останется неиспользованной. Никто не взберется по ее гладким стенам, никто не взгромоздится на ее остроконечную крышу. Только тот, кто найдет вход, скрытый в горе, и поднимется через лабиринты во внутренности, достигнет башни. И счастье тому, кто обозрит вещи отсюда, и тому, кто живет самим собой. Она была достигнута и создана. Она возникла не из мешанины человеческих мыслей, а была выкована из пылающего жара внутренности, что принесли материал горе и осветили строение собственной кровью. Как единственные хранители тайны ее происхождения, я построил ее из низшего и высшего, не с поверхности мира, а по ту сторону ее, потому она нова и странна. И башни на равнинах населены людьми, она твердое основание, и оно начало. И я соединился со змеей потустороннего. Я принял все потустороннее в себя, и из него я построил свое начало. Когда эта работа была завершена, я был удовлетворен, и мне было любопытно знать, что еще может лежать за пределами меня. Потому я приблизился к своей змее и любезно спросил ее, не хочет ли она сползать для меня за новостями о том, что происходит по ту сторону. Но змея была изнурена и сказала, что не расположено к этому. Я не хочу никого принуждать, но кто знает. Мы еще можем найти что-нибудь полезное. Некоторое время змея колебалась, а затем исчезла в глубинах. Вскоре я услышал ее голос. Думаю, я достигла ада. Здесь повешенный. Уродливый человек с искаженным лицом стоит передо мной. У него торчащие уши и горб. Он сказал. Я отравитель, приговоренный к виселице. Я. А что ты сделал? Я отравил родителей и жену. Я. Зачем ты это сделал? Он. Чтобы прославить Бога. Я. Что? Прославить Бога? Что ты имеешь в виду? Он. Во-первых, все, что происходит, во славу Бога. Во-вторых, у меня собственные идеи. Я. И что у тебя на уме? Он. Я любил их. И хотел быстрее доставить из несчастной жизни вечное блаженство. Я дал им крепкий, слишком крепкий стаканчик на ночь. Я. И это заставило тебя понять, в чем был твой собственный интерес? Он. Теперь я был одинок и весьма несчастлив. Я хотел жить ради двух своих детей, которым предвидел лучшее будущее. Мое здоровье было лучше, чем у жены. Там я хотел жить. Я. Твоя жена согласилась с убийствами? Он. Нет. Она точно одобрила бы их, но ничего не знала о моих намерениях. К сожалению, убийство было раскрыто, и я был приговорен к смерти. Я. Ты встретил своих родственников по ту сторону. Он. Это странная и невероятная история. Я подозреваю, что я в аду. Иногда мне кажется, что моя жена тоже здесь. А иногда я не уверен, как не уверен и в самом себе. Я. Каково это? Скажи мне. Он. Время от времени она, кажется, говорит со мной. Я отвечаю. До сих пор мы не говорили ни об убийстве, ни о наших детях. Мы лишь говорим о том, о сём, только об обыденных вещах, больших проблемах повседневности, но совершенно безлично, словно мы больше не имеем отношений друг к другу. Но истинная природа вещей ускользает от меня. Родителей я вообще не вижу. Думаю, я еще встречу свою мать. Мой отец однажды был здесь и сказал что-то о своей трубке, которую где-то потерял. Я. Но как ты проводишь время? Я думаю, здесь с нами нет времени, так что нечего проводить. Вообще ничего не происходит. Я... разве это ужасно скучно? Он, скучно? Никогда об этом не думал. Скучно. Возможно. Но здесь нет ничего интересного. На самом деле тут все одно и то же. Я, разве дьявол тебя не мучает? Он, дьявол? Никогда его не видел. Я, ты пришел с той стороны, и ничего, тебе нечего сообщить. Мне трудно в это поверить. Он, когда у меня еще было тело, я думал, как было бы интересно поговорить с кем-то из мертвых. Но теперь такая перспектива для меня ничего не значит. Как я сказал, здесь все безличное и исключительно фактическое. Насколько я знаю, вот что они говорят. Я уныло. Думаю, ты в глубочайшем аду. Он, мне все равно. Думаю, теперь я могу идти, не так ли? Прощай. Неожиданно он исчез. Но я повернулся к змее и сказал, и что должен означать этот скучный гость с той стороны? Змея. Я встретил его там, беспокойно шатающегося, вокруг, как и все остальные. Я выбрала его как одного из лучших. Он поразил меня, как хороший пример. Но неужели потустороннее столь бесцветно? Змея. Похоже, да. Там не было ничего, кроме движения, когда я пробиралась. Все вздымается туда и сюда, по мрачному пути. Там вообще нет ничего личностного. И я. Так что тогда с этим проклятым личностным качеством? Сатана недавно произвел на меня сильное впечатление. Он был будто бы квинтэссенцией личностного. Змея. Еще бы. Он ведь вечный противник, и к тому, что никогда не сможешь примирить личностную жизнь с абсолютной. Я. Эти противоположности нельзя объединить. Змея. Это не противоположность, а просто различие. Настолько же день противоположен году, а бушель – локтю. Я. Это много объясняет, но несколько скучно. Змея. Так всегда, когда говорят о потустороннем. Оно продолжает опустошать. Особенно с тех пор, как мы уравновесили противоположности и поженились. Я думаю, мертвые скоро исчезнут. Дьявол – это сумма тьмы в человеческой природе. Тот, кто живет в свете, стремится стать образом Бога. Тот, кто живет во тьме, стремится стать образом дьявола. Поскольку я хотел жить в свете, солнце вышло для меня. Когда я прикоснулся к глубинам, они были темны, змееподобны. Я соединился с ними и не подчинил их. Я принял на себя унижение и покорность перед самим собой в том, что принял природу змеи. Если бы я не стал подобным змее, дьявол, сущность всего змееподобного, сохранил бы эту часть власти надо мной. Это дало бы дьяволу господство, и он бы заставил меня заключить с ним пакт. Как он уже ловко обманул Фауста, но я опередил его, соединившись с змеей, как мужчина, соединяется с женщиной. Так я лишил дьявола возможности повлиять, которая проходит только через змеиность, которую обычно приписывают дьяволу, а не мне. Мефистофель — это сатана с учетом моей змеиности. Сам сатана — квинтэссенция зла, обнаженная и потому не соблазняющая, даже не умная, чистое отрицание без всякой убеждающей силы. Потому я защитился от его разрушающего влияния, схватил его и крепко опутал. Его потомки служили мне, и я принес их в жертву мечом. Так я построил прочную структуру. Так я сам обрел стабильность и длительность, и смог выдержать неустойчивость личного. Потому бессмертный во мне спасен. Вытащив тьму с той стороны к свету дня, я опустошил свое потустороннее. Потому требования мертвых исчезли, так как они были удовлетворены. Мертвые мне больше не грозили, ведь я принял их требования, хотя принял змею. Но с этим я также привнес в свой день нечто от мертвых. И это было необходимо, ведь смерть – самая долгая из всех вещей, ее нельзя отменить. Смерть дает мне длительность и твердость. Пока я хотел удовлетворить только мои собственные требования, я был личностен. И потому жил, ощущая мир, Но когда я осознал требования мертвых во мне и удовлетворил их, я позабыл прежние личностные устремления, и мир должен был принять меня за мертвеца. Ибо великий холод приходит ко всякому, кто в переизбытке своих личностных стремлений осознал требования мертвых и хочет удовлетворить их. Хотя он чувствует, словно таинственный яд парализовал живые качества его личных отношений, голоса мертвых продолжают молчать в его потустороннем. Угроза страха и беспокойства прекращаются. Ибо все, что некогда жадно таилось в нем, больше не живет с ним в его дне. Его жизнь прекрасна и богата, потому что он стал самим собой. Но каждый, кто постоянно хочет лишь удачу других, уродлив, ведь он калечит самого себя. Убийца тот, кто хочет принудить других к счастью, ведь он убивает собственный рост. Дурак тот, кто истребляет свою любовь ради любви. Такой личностен к другому. Его потустороннее серо и безлично. Он принуждает собой других, потому он проклят на принуждение к себя к холодному ничто. Тот, кто осознал требования мертвых, изгнал свое уродство в потустороннее. Он больше не давит на других в гордыне, а живет сам в красоте и говорит с мертвыми. Но приходит день, когда требования мертвых тоже удовлетворены. Если он продолжает требовать в одиночестве, красота падает на потустороннее, и пустошь приходит на эту сторону. Черная стадия приходит вслед за белой, а небеса и ад навеки здесь. Теперь, когда я нашел красоту во мне и с собой, я сказал своей змее, я оглядываюсь назад, словно на завершенную работу. Змея, еще ничего не завершилось. Я, что ты имеешь в виду, не завершилось? Змея, это только начало. Я думаю, ты лжешь. Змея, с кем ты споришь? Ты знаешь лучше. Я ничего не знаю, но я уже привык к мысли о том, что мы достигли цели, по крайней мере, временной. Если даже мертвые почти исчезли, что еще может произойти? Змея. Но тогда живой должен впервые начать жить. Я. Это замечание определенно может быть глубоко значимым, но кажется не более чем шуткой. Змея, ты становишься невыносим. Я не шучу. Жизнь еще предстоит начаться. Я. Что ты имеешь в виду под жизнью? Змея, я говорю, жизни еще предстоит начаться. Ты не чувствовал сегодня опустошенности? Ты называешь это жизнью? Я, ты говоришь правду, но я пытаюсь относиться ко всему так хорошо, насколько могу, и довольствоваться тем, что есть. Змея, это может успокаивать. Но ты должен выдвигать гораздо большие требования. Я, этого и опасаюсь. Я не могу допустить, что способен удовлетворить собственные требования, но и не думаю, что их можешь удовлетворить ты. Хотя, может быть, я снова недостаточно тебе доверяю. Полагаю, это из-за того, что я стал к тебе ближе и нашел тебя столь изысканной. Змея, это ничего не доказывает. Только не думай, что сможешь когда-нибудь постигнуть меня и объять. Я. Так что это? Я готов. Змея, ты удостоился наград за то, что уже достигнуто. Я. Приятно думать, что за это может быть расплата. Змея, я дам тебе расплату в образах, смотри. Илья и Соломея. Цикл завершен, и врата мистерий снова открылись. Илья ведет Соломею, видящую, за руку. Она краснеет, опускает глаза, мило хлопая ресницами. Илья. Вот я даю тебе Соломею, да будет она твоей. Я, ради бога, что мне делать с Соломеей? Я уже женат, и мы не среди турков. Илья, ты несчастный человек, какой ты нудный. Разве это не прекрасный подарок? Разве ее исцеление не твоих рук дело? Разве ты не примешь ее любви, как заслуженной платы за неприятности? Я. Это кажется мне довольно странным подарком. Скорее ношей, чем радостью. Я счастлив, что Соломея благодарна мне и любит меня. Я тоже ее люблю немного. Между прочим, забота, которую я ей оказал, скорее была буквально выдавлена из меня, чем оказана свободно и намеренно. И если мое частично непреднамеренное суровое испытание имело столь славный исход, я уже полностью удовлетворен. Соломея Илье. Оставь его, он странный человек. Одному небу известны его мотивы, но он кажется серьезно. Я не уродливый уж, конечно, вообще. Желанно. Соломея мне, почему ты отвергаешь меня? Я хочу быть твоей служанкой и служить тебе. Я буду петь и танцевать перед тобой, отгонять для тебя людей, услаждать тебя, когда тебе грустно, смеяться с тобой, когда тебе весело. Я сохраню все твои мысли в сердце. Я буду целовать слова, которые ты мне говоришь. Я буду собирать для тебя розы каждый день, и все мои мысли будут лишь о тебе и будут окружать тебя. Я благодарю тебя за любовь. Прекрасно слышать, когда ты говоришь о любви. Это музыка и старая далекая ностальгия. Смотри, мои слезы падают от твоих добрых слов. Я хочу встать перед тобой на колени и целовать твои руки тысячи раз, потому что они хотят дать мне любовь. Ты так прекрасно говоришь о любви. Слов о любви никогда не может быть много. Соломея, зачем лишь говорить? Я хочу быть твоей всецелой и полностью твоей. Я, так как змея, обвившаяся вокруг меня и выдавливающая мою кровь, твои сладкие слова вьются вокруг меня, и я стою, будто распятый. Соломея, почему все еще распятый? Я, разве ты не видишь, что безжалостная необходимость швырнула меня на крест? Меня калечит невозможность. Соломея, а ты не хочешь прорваться сквозь необходимость? Действительно ли это необходимость? Я, слушай, я сомневаюсь, что тебе суждено принадлежать мне. Я не хочу вмешиваться в твою предельно необыкновенную жизнь, потому что не могу помочь тебе довести ее до конца. И чего ты добьешься, если однажды я отложу тебя, как ношеную одежду? Соломея, твои слова ужасны. Но я люблю тебя так сильно, что и сама отложу себя, когда придет твое время. Я знаю, что для меня величайшим мучением будет дать тебе уйти. Но если ты можешь сделать это для меня, и я для тебя это сделаю, я уйду без сожаления. Ведь я не забыл сон, в котором видел свое тело лежащим на острых иголках, а бронзовое колесо катилось по моей груди, раздавливая ее. Я должен думать об этом сне всегда, когда думаю о любви. Если так должно, я готов. Соломея, я не хочу такой жертвы. Я хочу принести тебе радость. Разве я не могу быть для тебя радостью? Я не знаю, может да, может нет. Соломея, так по крайней мере проверь. Я, попытка тоже, что действие. Такие попытки дорого стоят. Соломея, ты не заплатишь такую цену ради меня? Я скорее слишком слаб, слишком истощен после всего, что вынес из-за тебя, чтобы принять на себя еще какие-то задачи для тебя. Я буду раздавлен. Соломея, если ты не хочешь принять меня, то и мне нельзя принять тебя. Я, дело не в принятии. Если уж на то пошло, дело в даянии. Соломея, но я отдаюсь тебе. Просто прими меня. Я, если бы это что-то решало, но быть опутанным любовью, просто подумать об этом уже ужасно. Соломея, то есть ты требуешь, чтобы я была и не была в одно и то же время? Это невозможно. Что с тобой такое? Я, мне не достает сил возложить на свои плечи другую судьбу. На мне и так слишком много. Соломея, но что, если я помогу тебе нести эту ношу? Я, а как ты можешь? Тебе придется нести меня, неприрученный груз. Не должен ли я нести его сам? Или я, ты говоришь правду. Пусть каждый сам несет свой груз. Тот, кто хочет нагрузить своей ношей другого, его раб. Каждый может тащить сам себя. Соломея, но отец, не могу ли я помочь ему нести часть его ноши? Или я, тогда он будет твоим рабом. Соломея, или моим господином и хозяином. Им я не буду. Ты должна быть свободным существом. Я не вынесу ни рабов, ни господ. Я жажду человека. Соломей, разве я не человек? Я. Будь своим господином и своим рабом. Не принадлежи мне, а лишь себе. Так ты оставишь мне мою человеческую свободу, которая для меня ценнее права владения другим человеком. Соломея, ты отсылаешь меня? Я. Я не отсылаю тебя. Ты не должна быть далеко от меня, но дай мне от своей полноты, а не от жажды. Я не могу удовлетворить твою бедность, как и тебе не успокоить моей жажды. Если твой урожай богат, пошли мне плодов со своего сада. Если ты страдаешь от изобилия, я и запью из переполненного кубка твоей радости. Я знаю, что она будет бальзамом для меня. Я могу удовлетворить себя только за столом удовлетворенных, а не за пустыми чашами тех, кто тоскует. Я не похищу своей платы. У тебя ничего нет. Так как ты можешь давать? В той мере, в какой ты даешь, ты так же и требуешь. Илья, старец, слушай, твоя благодарность необычна. Не отдавай свою дочь, научи ее стоять на ногах. Она полюбит танцевать, петь или играть на лютне перед людьми. И она полюбит их сверкающие монеты, брошенные к ее ногам. Соломея, спасибо за твою любовь. Если ты действительно любишь меня, танцуй перед толпой, радуй людей, чтобы они восславляли твою красоту и твое искусство. Если твой урожай богат, брось мне одну из своих роз через окно, и если ключ твоей радости переполнен, станцуй и спляши для меня еще. Я жажду радости людей, их полноты и свободы, но не их нужды. Соломея, какой ты сложный и непостижимый человек. Илья, ты изменился с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Ты говоришь другим языком, и он мне не знаком. Я, мой дорогой старец, хотел бы я верить, что ты нашел меня изменившимся, но ты, кажется, тоже изменился. Где твоя змея? Илья, она потерялась, думаю, ее украли. С тех пор все для нас омрачилось. Потому я был бы счастлив, если бы ты хотя бы принял мою дочь. Я знаю, где твоя змея. Она у меня. Мы достали ее из преисподней. Она дала мне твердость, мудрость и магическую силу. Она нужна нам в высшем мире, иначе преисподняя получила бы преимущество к нашему ущербу. Илья, прочь, проклятый вор, да покарает тебя Бог! Я, твое проклятие бессильно. Тут у кого есть змея, не подвластен проклятием. Нет. Будь благоразумен, старец. Тот, кто обладает мудростью, не может быть жадным до власти. Только тот, у кого есть власть, отказывается использовать ее. Не плачь, Соломея. Удача — это то, что ты создаешь сама, а не то, что к тебе приходит. Уходите, мои печальные друзья, уже поздняя ночь. Илья, сотри ложные проблески власти из своей мудрости. А ты, Соломея, ради нашей любви не забудь о танце. Когда все для меня свершилось, я неожиданно вернулся к тайнам, к тому первому взгляду на иномировые силы духа и желания. Как я достиг удовлетворения собой и власти над собой? Соломея потеряла удовлетворение собой, но научилась любви к другому. А Илья потерял силу своей мудрости, но научился признавать дух другого. Так Соломея потеряла силу искушения и стала любовью, добившись удовлетворения в себе. Я также хотел любви к себе, но это было бы слишком. Она бы удушающе стянула меня железным обручем. Я принял Соломею как удовольствие и отверг ее как любовь. Но она хочет быть со мной. Да как мне любить самого себя? Любовь, я думаю, принадлежит другим, но моя любовь хочет быть со мной. Я страшусь этого. Да оттолкнет ее от меня сила моего мышления. В мир, к вещам, к людям. Ибо что-то должно соединить людей вместе. Что-то должно быть мостом. Вот труднейшее искушение. Если даже моя любовь хочет меня. Тайны, приподнимите вновь свои завесы. Я хочу довести эту битву до конца. Приди, змея темной бездны. Я слышу, что Соломея все еще плачет. Чего она хочет? Или чего все еще хочу я? Это проклятая плата. Плата, к которой не прикоснуться без жертвы. Плата, требующая еще большей жертвы после того, как ее коснешься. Змея, ты намереваешься жить без жертвоприношения? Жизнь должна тебе чего-то стоить, не так ли? Я думаю, я уже заплатил. Я отверг Соломею. Этой жертвы недостаточно, змея. Для тебя слишком мало. Как было сказано, тебе позволено требовать себя. Я. Ты многое подразумеваешь своей проклятой логичкой. Жертвенное требование. Это мне не понять. Очевидно, моя ошибка обернулась мне пользой. Скажи, разве недостаточно, что я принуждаю свое чувство к окружению? Змея. Ты вообще его не принуждаешь. Лучше было бы, если бы ты перестал мучиться из-за Соломеи. Я, если ты говоришь правду, это не очень хорошо. Потому Соломея до сих пор плачет. Змея. Да, потому. Я, ну что делать? Змея, ах, ты хочешь действовать. А можно еще и подумать. Я, ну о чем тут думать? Я признаю, что не знаю, о чем тут думать. Может, у тебя есть совет? У меня такое чувство, что я должен подняться выше головы. Я не могу этого сделать. Как ты думаешь? Змея, я ничего и не думаю. И совета у меня нет. Я так спроси потусторонне, иди на небеса или в ад, может, совет там. Змея меня вытягивает вверх. Затем змея превратилась в маленькую белую птицу, которая вспорхнула в облака, где исчезла. Я долго провожал ее взглядом. Птица. Ты меня слышишь? Сейчас я далеко. Небеса так далеко, ад гораздо ближе к земле. Я нашла для тебя кое-что. Отвергнутую корону. Она лежит на улице в неизмеримом пространстве небес. Золотая корона. И вот он уже лежит в моей руке. Золотой королевский венец с буквами, выгравированными внутри. Что там сказано? Любовь никогда не перестает. Дар с небес. Но что он означает? Птица, вот и я. Ты доволен? Я частично. В любом случае, я благодарю тебя за этот значимый подарок, но он загадочен. Твой подарок делает меня почти подозрительным. Птица, но дар пришел с небес, ты же знаешь. Я. Он, безусловно, прекрасен, но ты хорошо знаешь, что мы постигли из небес и ада. Птица, не преувеличивай. В конце концов, есть разница между небесами и адом. Я, конечно, думаю, что, судя по тому, что я видел, на небесах происходит столь же мало всего, как и в аду, хотя, наверное, по-другому. Даже то, что не происходит, не может произойти особенным образом. Я. Ты говоришь загадками, которые могут свести с ума, если принять их близко к сердцу. Скажи, как ты понимаешь эту корону? Птица, как я понимаю? Никак. Она говорит сама за себя. Я. Ты имеешь в виду эту надпись на ней? Птица, именно. Полагаю, она имеет для тебя смысл. Я до некоторой степени, но это оставляет вопрос пугающей неопределенности. Птица, как и должно быть. И птица неожиданно превращается обратно в змею. Я, ты лишаешь мужества. Змея, только тех, кто не в согласии со мной. Я, так я и не в согласии. А кто в согласии? Такое повисание в воздухе ужасающее. Змея, это жертва, так трудна для тебя. Ты должен быть способен повиснуть, если хочешь решить проблему. Посмотри на Соломею. Я Соломея. Я вижу Соломея, а ты все еще рыдаешь. С тобой еще не кончено, я колеблюсь и проклинаю свое колебание. Я повешен ради тебя и ради себя. Сначала я был распят, теперь я просто повешен. Что менее благородно, но не менее мучительно. Прости меня за то, что хотел тебя погубить. Я думал о спасении тебя, как когда исцелил твою слепоту самопожертвованием. Возможно, в третий раз мне ради тебя отрубят голову, как твоему прежнему другу Иоанну, который принес нам Христа в агонии. Ты ненасытна. Ты все еще не видишь способа стать благоразумной. Соломея. Влюбленный мой, что я могу для тебя сделать? Я полностью отреклась от тебя. Я. Так почему ты все еще плачешь? Ты знаешь, я не выношу, когда ты в слезах. Соломея. Я думала, ты неуязвим с тех пор, как завладел черным змеиным жезлом. Я. Эффект жезла кажется мне сомнительным. Но в одном отношении он мне помог. По крайней мере, я не задыхаюсь, хотя и был вздернут. Магический рот, видимо, помогает мне вынести повешение определенно отвратительно доброе деяние и помощь. Не хочешь ли ты, наконец, перерезать веревку? Соломея, как я могу? Ты висишь слишком высоко, высоко на макушке дерева жизни, до которой мне не добраться. Помоги себе сам, знающий змеиную мудрость. Я, следует ли мне продолжать висеть еще? Соломея, пока не придумаешь, как себе помочь. Я, так скажи мне, по крайней мере, что думаешь о короне, которую птица моей души достала с небес? Соломея, что ты говоришь? Корона? У тебя есть корона? Счастливчик, на что тебе жаловаться? Я, повешенный король, рад был бы поменять местами. Повешенный король рад был бы поменяться местами с каждым благосвященным нищим на проселочной дороге, который не повешен. Соломея восторженно. Корона! У тебя есть корона! Я, Соломея, жалься надо мной. Что такое с короной? Соломея восторженно. Корона! Ты будешь коронован! Какое счастье для тебя и меня! Я, увы, зачем тебе корона? Я не могу этого понять и испытываю невыразимые мучения. Соломея жестоко. Виси, пока не поймешь. Я остаюсь безмолвным повешенным высоко над землей на раскачивающейся ветви божественного древа, из-за которого прародители не смогли избегнуть греха. Мои руки связаны, я совершенно беспомощен. И вот я вишу 3 дня и 3 ночи. Откуда придет помощь? Вот садится моя птица, змея, которая надела платье на свои белые перья. Птица. Мы получим помощь с облаков, стелящихся над твоей головой, раз ничто больше не может нам помочь. Я. Ты хочешь получить помощь с небес? Как это возможно, птица? Я отправлюсь и попробую. Птица взлетела жаворонком, становясь все меньше и меньше. И, наконец, исчезла в плотной серой завесе облаков, покрывавших небо. Я долго провожал ее взглядом и не различил ничего, кроме бесконечного серого облачного неба надо мной, непроницаемо серого, гармонично серого и неразборчивого. Но надпись на короне, она разборчива. Любовь никогда не перестает. Значит ли это вечное повешение? Я не зря был подозрительным, когда птица принесла мне корону, корону вечной жизни, корону мученичества. Грозные вещи опасно двусмысленны. Я измотан, измотан не от повешения, но от борьбы с неизмеримым. Загадочная корона лежит далеко внизу, под ногами, на земле, поблескивая золотом. Я не парю, нет, я вишу, или даже хуже, я повешен между небом и землей, но не устал от повешения. Я могу позволить его себе навечно, но любовь никогда не перестает. Неужели это действительно правда? Любовь никогда не перестает? Если это было бы благословенное послание для них, что это для меня? Это полностью зависит от представлений, нежно сказал старый ворон, сидящий на высокой ветви недалеко от меня в ожидании похоронного пиршества, погрузившееся в философствование. Я. Почему это полностью зависит от представлений? Ворон. От твоих представлений о любви и других. Я. Я знаю, несчастливая старая птица, ты имеешь в виду небесную и земную любовь. Небесная любовь будет совершенно прекрасна, но мы люди, и как раз потому, что мы люди, я настроил себя на то, чтобы быть целостным и полноценным человеком. Ворон. Идиолог. Я глупый ворон. Пойди прочь. Вот рядом с моим лицом шевельнулась ветвь, и черная змея обвелась вокруг нее и смотрит слепящим жемчужным мерцанием своих глаз. Не моя ли это змея? Я. Сестра и черный жезл магии. Откуда ты пришла? Я думал, что видел, как ты улетела в небеса птицы, а теперь ты здесь. Ты пришла с помощью? Змея. Я лишь половина себя. Я не одна, а двое. Я одно и другое. Я здесь лишь как змееобразная магическая. Но магия здесь бесполезна. Я лениво обвиваюсь вокруг ветви, ожидая дальнейшего развития. Ты можешь использовать меня в жизни, но не в повешении. В худшем случае я готов провести тебя в ад. Я знаю туда дорогу. Черная форма сгущается передо мной из воздуха. Сатана, презрительно смеющийся, он зовет меня. Смотри, что выходит из примирения противоположностей. Отрекись и вмиг опустишься на зеленеющую землю. Я не отрекусь, я не дурак. Если сужден такой исход, пусть все так и закончится. Змея, где твое непостоянство? Пожалуйста, помни об этом важном правиле в искусстве жить. Я тот факт, что я вижу здесь достаточно непостоянен. Я жил непостоянно, от науса до отвращения. Чего ты еще хочешь? Змея, возможно, непостоянство там, где ему положено быть? Я, прекрати, как мне понять, где должное место, а где нет? Сатана, каждый выходящий на суверенный путь с противоположностями отличает левое от правого. Я, молчи, ты заинтересованная сторона. Если бы только моя белая птица вернулась с помощью, боюсь, я слабею. Змея, не глупи. Слабость — это тоже путь. Магия возмещает ошибки. Сатана, что ты никогда не осмеливался на слабость? Ты хочешь стать совершенным человеком. А разве люди сильны? Я, моя белая птица, полагаю, ты не можешь найти путь назад. Ты поднялась и улетела, потому что не могла жить со мной. Ах, Соломея, вот она идет. Иди ко мне, Соломея. Еще одна ночь прошла. Я не слышал твой плач, но я повешен. И все еще вижу. Соломея, я больше не плакала, ведь добрая удача и неудача уравнялись во мне. Я. Моя белая птица покинула меня, еще не вернулась. Я ничего не знаю и ничего не понимаю. Это связано с короной? Говори. Соломея, что мне сказать? Спроси себя. Я не могу. Мой разум как свинец. Я могу лишь завывать о помощи. Я не могу понять, падает ли все или стоит неподвижно. Моя надежда в моей белой птице. О нет, неужели белая птица значит то же, что повешение? Сатана. Примирение противоположностей. Равные права для всех. Голубцы! Я слышу щебетание птицы. Это ты вернулась, птица? Если ты любишь землю, ты повешен. Если любишь небо, ты паришь. Я. Что такое земля? Что такое небо? Все, что под тобой, земля. Все над тобой, небо. Ты летишь, если стремишься ко всему, что над тобой. Ты повешен, если стремишься к тому, что под тобой. Я. А что надо мной, что подо мной? Птица, над тобой все, что прежде тебя и свыше тебя. Под тобой то, что относится к тебе. Я и корона. Разреши для меня загадку короны. Птица, корона и змея противоположности, и они едины. Разве ты не видишь змею, короновавшую голову распятого?